Глава 20. Мита Эшин. Раньше, чем Мита узнала об опасности, раньше, чем кто-либо из виндикторов осознал приближение беды, раздался глухой звук, точно раскололась планета. Рокочущий грохот удара потряс людей. Светильник приземлился среди префектов упавшим астероидом, раскалывая покрытие пола и подминая под собой целую шеренгу черных воинов, разлетаясь шрапнелью осколков во все стороны. 20 человек погибли сразу, а те, кому не повезло оказаться рядом с местом падения, были жестоко ранены кусками металла, смертельным веером, пронзавшим все на своем пути. В ядре светильника сверкал и плевался пламенем огненный шар, от которого поднимался столб жирного черного дыма. Вокруг метались и кричали черные фигуры. А над префектами, еще не успевшими перегруппироваться и оправиться от потрясения, раздались дикие завывания и послышался треск болтерной очереди. Мита сразу опознала этот звук, слитный рев огня и мерцание вспышек в высоте. Мелькающие в лучах прожекторов виндикторов, сверкая фосфорическим светом, на них падал повелитель ночи, словно влекомый крыльями внезапного шторма. Тварь полночного неба и искрящихся молний. Он не мог не производить впечатления даже среди всеобщей волны ненависти, даже будучи ярко освещенным. Его вопль разрывал воздух, кромсая невидимым клинком. Заряды болтера начали поражать прожекторы. Сначала вспыхнул и погас центральный, потом стремительно потухли еще два. Меткость твари, стрелявшей на лету, была просто поразительной. Навстречу ему загремели залпы виндикторов, но вот тени заметались, раздалось еще несколько глухих разрывов, и затем наступила тьма. Абсолютная, полная, бесконечная ночь. Но отнюдь не тихая. Вопли повелителя ночи превратились в целый мир, акустическую вереницу леденящих криков и замораживающих кровь визгов. К ним присоединились стоны испуганных виндикторов, отчаянный ропот запаниковавших людей, толпящихся вместе и не спускавших пальцев со спусковых крючков, приглушенные причитания тех, кто уже посчитал себя раненым или пронзенным, разорванным на куски невидимым чудовищем. Это был настоящий хаос. Вот в одном месте закричал префект. Он успел ощутить боль в плече или в бедре, а потом горячая волна собственной крови брызнула на него. Разлилась медленная, слепящая мука. Человек понял, что у него уже ампутирована часть тела. Многие не успевали ничего почувствовать. Здесь голова сержанта прилетела из ниоткуда и шлепнулась на пол черным ядром, а где-то рядом уже скользил в поисках новой жертвы невидимый демон. Вот кого-то дернули за руку и вырвали оружие. Другого схватили за сегмент брони и вырвали тот вместе с мясом. Еще один префект вопил, лишившись скальпа. Его глаза заливала кровь со лба. Рядом молодой виндиктор, рухнув на колени, старался собрать с пола собственные кишки. А вот человек решил закричать, но понял... Он только что лишился челюсти и языка, вырванных и отброшенных в сторону. Мита ощущала все это. Кружащий голову калейдоскоп вертелся вокруг с бешеной скоростью. Повелитель ночи внезапно оказался повсюду. Вертелся сверху, убивая, опускался на землю, рассекая на куски, разя с удивительной безнаказанностью. Он был то тут, то там, не переставая нести смерть и вопить. Кровь лилась отовсюду, как дождь, теплый дождь без направления и цвета. Во тьме каждый силуэт становился угрожающим, каждый голос — криком. Рациональная часть мозга Мита уже поняла, что произошло. Тварь вовсе не устраивала геноцид и резню. Человеческие чувства протестовали против этого заключения, но действительность была такова. Дисциплинированный ум дознавателя смог погасить первые вспышки паники, но остальные оказались во власти страха, который словно бурный поток прорвал защитные дамбы и затопил все вокруг. Паника стала физически ощутимой. Воины передавали ее друг другу как заразу, превращаясь в стадо испуганных животных. Они стали молекулами бушующего шторма, перемешавшимися, сталкивающимися и отталкивающимися, но несущимися в общем потоке. Дробовики не умолкали во тьме. Беспорядочная стрельба, беспорядочные схватки. Виндикторы сами убивали друг друга. Воинов было слишком много, внезапно поняла Мита. Их собрали со всего Каспсила и ближайших городков, но префектам отдали невероятно примитивные приказы — выдвинуться и захватить зал у врат Махариуса, убить всех, кто встанет на пути, не дать никому сбежать. Виндикторы исполнили их с похвальной эффективностью, но поспешили и вспугнули чудовище, терроризирующее город. Арадай не учел важного фактора. Он просто заполнил воинами узкое помещение, словно песком, насыпанным в чашу. И, протискиваясь сквозь узкие двери, префекты теряли мобильность и удобную позицию для ведения огня. Верно, что преследуемый зверь не мог сопротивляться такому количеству сил, но он изменил правила, и оказавшиеся во тьме люди, зажатые со всех сторон, внезапно поняли — они также не могут выйти, как и оказавшийся с ними в западне повелитель ночи. Виндикторы застряли в ловушке вместе с рассерженным дьяволом. Это было не самое приятное открытие. Их единая паника едва не разорвала Миту. Ее эмпатическое сознание заполнили шипы боли и визжащие ночные кошмары. Монолитный ужас толпы заставил дознавателя задрожать и начать впадать в ступор. Мита упала на колени, задеваемая со всех сторон мечущимися фигурами, почти ничего не соображая, ощущая во рту горький вкус желчи. А над океаном людской паники, легким смерчем ужаса и страха, скользил разум повелителя ночи. Она даже не рискнула приблизиться к нему. Только не сейчас, когда она слаба, а твари варпа, защищающие чудовища, не дремлют. Стоит им ощутить астральное присутствие Миты, и они рванутся к ней, вцепятся в душу и... Но, даже не приближаясь к монстру в астрале, девушка была настолько близка к нему физически, что могла четко ощущать его форму и исследовать поверхностные эмоции. Это древняя и ужасная душа и... О, бог-император, еще немного. Опять все как и прежде. Словно она уткнулась в зеркало. Сомнение, власть, подозрение. Мита очнулась от громкого рева над ухом. Щупальца Псайкера опознали, что рядом присутствует уверенный в себе человек, наверняка сержант, отдающий приказы. «Биноксы!» — рявкал он. «Ночное видение! Приказываю всем! Наденьте ваши проклятые варпом биноксы, разрази вас моча вандира!» Голос стал маяком, крошечным лучиком света в абсолютной тьме, щепкой порядка, проколовшей шар черной магии, сплетенный повелителем ночи. Виндикторы начали останавливаться, прекращая давку, и, тяжело дыша, завозились, разыскивая спецприспособление. Мита сделала ментальное усиление и прочла имя сержанта. Если ему удастся выбраться живым из этой передряги, она лично рекомендует такого человека командующему Арадаю. Дознаватель пошарил руками вокруг себя, пока не нашла залитое липкой кровью бронированное тело. Кто бы его ни убил, повелитель ночи или стоящий рядом друг, он был уже мертв. Мита пошарила на поясе Виндиктора, пока не наткнулась на подсумок с биноксом и торопливо надела устройство. Мир вспыхнул оттенками зеленого и серого. «Всем перегруппироваться, разрази вас проклятие!» — ревел сержант. Мита развернулась, бросаясь к нему как к единственному источнику спасения, теплому укрытию посреди ледяной метели. Простой человек, но дознаватель уже ощущала, как от него расходится невидимый круг спокойствия. Виндикторы включили режим ночного видения, осматривали причиненные им повреждения. «Перезарядить оружие!» Неистовствовал сержант, воодушевленный собственным лидерством. «Пристрелите проклятое троном дерьмо! Задайте...» Его голова слетела с плеч. Мита внутренне застонала. Новый удар страха и отчаяния, чудовищное понимание ужасной потери. Кровавая капель упала с небес. Размазанное пятно пронеслось мимо, щелкая клинками когтей. Нечто черно-синее, которое слишком хорошо знало, какие цели надлежит уничтожать первыми. Оно кричало, кричало, как дитя. Тяжелые шоры паники вновь упали на людей. Где-нибудь недалеко, видя вспышку в зале у врат, Радай отдавал команды с заднего сиденья саламандры. Он не мог повлиять на ситуацию, только не сейчас, пока чернильный ужас кипит в сердце этого места. Единственный голос разума был уничтожен, срезан с высокомерной непринужденностью кружащего во тьме нечто. Как легко забыть, что против тебя всего один противник, один смертный противник. В этом и заключался смысл работы Повелителя Ночи. Он заставлял врагов бояться друг друга. Он заставлял врагов забыть, что он мог истечь кровью и умереть. Он позволял людям заполнить тьму полчищем демонов, а когда он вопил, его голос напоминал зов смерти, спустившийся за своими жертвами. У них был дьявол, пойманный в бутылку. Они заманили его в западню и считали себя самыми умными, но дьявол сумел быстро объяснить, как они ошибались. И теперь он властвовал в этой бутылке, затягивая остальных в свой мир, мир вечной тьмы, где правит лишь он один. Теперь он возьмет все жизни одну за другой. Мита не могла в одиночку успокоить совершенно деморализованных префектов. Скорее можно было выпить море. Они уже приготовились умереть. Псайкер понимала это совершенно четко. Повелитель ночи убьет тут всех. И единственный способ спасти всех и спасти себя — это дать ему то, что он хочет. Взгляд Миты упал на огромные врата Махариуса. Сдвоенные гигантские створки из стали и железа в 10 метров высотой, возносящиеся почти до самого потолка. Что ему требуется? Побег. Скопление тел было слишком большим. Мита проталкивалась изо всех сил, стараясь проскользнуть между высокими префектами, как собака между слоновьих ног. От каждого ее толчка вокруг раздавались панические вопли. «Тварь здесь! О, император сладчайший, она уже здесь!» После чего вокруг начинали свистеть булавы и клинки, раздавались выстрелы из дробовиков наугад. Теперь уже пришел черед Миты благодарить полную тьму. Большинство нападений перепуганных виндикторов не имели цели, а чувства Псайкера предупреждали девушку, когда опасность была действительно реальна. Но так продолжалось недолго. Внезапно давка усилилась, стадо перепуганных мужчин отчаянно пихалось и возилось, слишком занятое, чтобы прислушаться к крикам запертой в самой середине толпы женщины. «Биноксы, идиоты!» — вопила Мита до хрипоты. «Включите ваши проклятые биноксы!» Она уже перепробовала все возможности, включая молитвы императору. Бесполезно. Но надо что-то немедленно предпринять. Мита вновь удивилась способности Повелителя Ночи сеять раздоры. Смерть тут, смерть там. И вот сгущается тьма и ужас, а он управляет ими, как дирижер. Простые, на первый взгляд, вещи превращают испытанных ветеранов в испуганных щенков, которые уже не слышат зова истинных богов. Дознаватель с завистью признала, способ был необычайно эффективным. Вокруг не было никого, кто бы мог помочь ей в достижении цели. Залп дробовика грянул прямо перед носом Миты, заполнив экран бинокса плавающими зелеными пятнами. Она с проклятием увернулась от выстрела, больше всего пораженная тем, что этот стреляющий на любой шорох глупец надеялся таким способом убить Повелителя Ночи. Другой удар сзади, толчок в бок. Нет, так она никогда не дойдет. А ведь Мита уже почти рядом. Теплые брызги прилетели на щеки девушки, кровь била фонтаном в обрамлении криков, раздававшихся совсем рядом. Тварь, спикировавшая, как орел на жертву, ударила вновь, просто запустив когти в шевелящееся человеческое море и выхватив с протяжным криком некий сверкающий предмет. Даже сквозь оптику бинокса Мита не могла четко разглядеть тварь, лишь неясное пятно, уносящееся вдаль, блистая когтями. Псионическая активность толпы достигла агонизирующего максимума. Накал ужаса приближался к критической для мозга Миты отметке. Еще секунда, девушка была уверена, и она потеряет сознание. А упав, долго не проживет под бронированными сапогами мечущихся в панике виндикторов. А затем план спасения зажегся в голове Миты. Ей не добраться до пульта управления внешними вратами. Зажали так, что руку нельзя поднять. Но во имя трона есть спасительная нить, и ее нельзя упустить. Анимус Могус, телекинез. Хотя он точно не является ее сильной стороной. Как и у всех лицензированных псайкеров, прошедших обучение в схоластии Псайкана, псионические способности Миты могли улучшаться и усиливаться точно так же, как физические силы. Хотя в отличие от навыков боевых искусств, псионические способности улучшались крайне медленно. Способности могли обостряться в критический момент, нанести мощный удар или защитить хозяина от неожиданной атаки. Использовать их обдуманно, как точный инструмент, способный влиять на мир, Мита никогда особенно не умела. Неуклюжие попытки изнуряли псайкера, как кровоточащая рана. «Хороший псайкер знает свои пределы», — самодовольно сообщали ее учителя. «Вот твой предел». «Ладно, раздери вас всех, варп. Все равно другой возможности нет». Потрясенная собственной непочтительностью к уважаемым преподавателям, Мита задышала глубоко, сжав кулаки и стремясь успокоиться. «Надо сконцентрироваться, достичь беспристрастного центра души, увидеть внутренним взглядом рычаг управления вратами. Нет, все не так. Мите нельзя успокаиваться. Наоборот, надо прийти в ярость, гневную и импульсивную, чтобы приказать подчиниться непокорному предмету». На лбу девушки выступили бисеринки пота. Она словно осталась одна в пустом зале. Удары и толчки виндикторов, сыпавшиеся со всех сторон, больше не проникали внутрь псионической сферы. Неуправляемое тело осело на пол, но Мита не обращала на него внимания. Она яростно била нематериальными кулаками по рычагу контроля врат. Снова и снова. Ничего не происходило. А затем что-то завизжало во тьме. Мита непроизвольно повернула голову на странный звук. В чернильной тьме она увидела его. Повелитель ночи сжался в комок и, выставив когти, начал пикировать на нее. Он увидел ее. Он шел за ней. Только за ней. Полыхание красных глаз заполнило мир Миты. Крик умирающего ребенка бился в ушах. Она приготовилась умереть. Энергия, в которой так нуждалась псайкер, пришла. Смесь адреналина, страха и гнева заполнили Миту до краев. Псионические щупальца сомкнулись вокруг рычага мертвой хваткой, дернув рукоять с невероятной силой. От перегрузки глаза девушки налились кровью, череп затрещал, а сердце начало сбоить, отчаянно протестуя. Она тянула за рычаг и понимала, что через миг треснут все кости, лопнут вздувшиеся вены. Рычаг повернулся. Огромные двери пробудились, как дремлющие боги, стряхивая с себя слои льда и снега. Створки начали медленно размыкаться, открывая путь к неведомому холодному краю. Арктический ветер прорвался внутрь метельной круговертью и принес капельку света. Тусклого, естественного света планеты. Бледного и слабого. Но сразу стало возможно разглядеть силуэты. Стало можно отличить друга от врага. Занесенные булавы опустились, пальцы больше не терзали спусковые крючки. Люди немного отходили от шока, расслаблялись, переглядывались среди окружавшего их хаоса. Над безжизненным телом Миты сверкнули глаза. Повелитель ночи извернулся, спасаясь от света, сменив вертикальный полет на горизонтальный. Мантия схваченного им человека трепетала, как яркий хвост. Тварь издала крик, будто прощаясь со всеми, и ее поглотил снежный буран за вратами. Непогода сомкнулась непроницаемой стеной. Повсюду лежали тела, большинство ран причинили дробовики. Имита Эшин, спасшая всех, полубезумная после сильнейшего выброса анимус мотус, находилась на грани смерти. Девушка едва смогла прошептать благодарственную молитву императору. Она сама не ожидала от себя такого поступка. Ведь не император спас ее. Мита спасла себя сама, отчаянно пожелав и обретя силу. Вспышка дружеских чувств пронеслась через мозг дознавателя. Она вдруг вспомнила истинную душу повелителя ночи, заключенную в его глубинах. Такую сомневающуюся и такую одинокую. У него были только принципы, помогавшие во всем, так же, как и у нее. К Мите приблизился молодой префект, осматривавший тела и разыскивающий раненых. За ним спешили санитары. Виндиктор присел на корточки у сжавшегося тела девушки и тронул рукой грязные тряпки. «Вы в порядке? Ранены?» Его голос еще по-юношески ломался. «Мне нужна помощь, чтобы подняться», — Мита едва смогла закончить фразу. Юноша резко отшатнулся, словно увидел змею. Радай не собирался информировать своих воинов о том, кто поведет их в бой. Виндиктор быстро пошел прочь, словно девушки вообще не существовало. Она слышала глухие проклятия и защитные молитвы, которые он бормотал на ходу. «Ведьма! Это была последняя капля. Я только что спасла ваши дерьмовые жизни, мелкий ублюдок!» Усевшись на железном полу рядом с вратами Махариуса, утирая кровь, сочащуюся из ушей и носа, Мита Эшин мрачно смотрела на суетящихся санитаров и испытывала нечто вроде кризиса веры. Мита сидела так долго, мысленно возвращаясь к недавним событиям. В основном ее мысли крутились вокруг одного вопроса. Истощенный мозг просто не мог думать сразу обо всем. Почему? Зачем она сделала это? Из-за чего Мита отчаянно сражается всю жизнь с тех самых пор, как черный корабль унес ее прочь от семьи? Для чего служит раздувшемуся империуму? Почему работает ради этих примитивных ублюдков, фанатичных глупцов, которые ненавидят и презирают ее имя? Почему тратит кровь и энергию, защищая их ради славы империи, в которой для нее самой нет места? Ее просто используют. Она лишь маленькая ручная ведьмочка, секретное оружие, нужное лишь до определенного момента, а потом ее уничтожат. Почему она никогда не задумывалась о подобных вещах? Вот на этот вопрос Мита могла ответить. Потому что никогда не находила столь похожее существо. Никогда не испытывала такой горечи в другой душе. Невероятно сильный, требующий подвергнуть сомнению все прежде пережитое. Повелитель ночи ощущает жизнь так же. Мита постаралась прервать жаркий шепот, говоривший с ней ее голосом. Она попыталась не поддаваться паранойе, но та не желала сдаваться. Поток ужаса захлестывал мозг. В отчаянии девушка нашла прибежище в уголке души, куда страх не мог проникнуть. В вере. Его жаром вытравлены будут сомнения, его светом испепелены все шепчущие голоса. Она была использована? Ею безжалостно управляли? Нет, конечно, нет. Мита сражалась не за этих людишек, а за императора. Он любил ее. Разве не его силой были дарованы ей особые возможности? Не его именем можно было управлять будущим, используя гадание и фурор Арканум. Он любил ее. Он не смог бы так ее использовать. Хотя большинство его слуг представляют собой презренную и тупую массу. Пусть они ненавидят, если так надо. Пусть живут жалкими жизнями, позволяя поглощать себя ереси и расколу. Пусть инквизиция отреклась от нее. Пусть черный червяк Арадай презирает ее. Даже вся вселенная может восстать против Мита, если так надо. Император любит ее. Она в этом уверена. Успокоенная, Мита поднялась на ноги. За это время виндикторы уже подтащили несколько переносных светильников, и теперь санитары могли работать прямо на месте побоища. Девушка осмотрела зал, озаренный бледным светом, залитый кровью и усыпанный трупами. Что ей теперь здесь делать? Боец из нее сейчас никакой, Мита едва держалась на ногах, да и повелитель ночи ускользнул. И теперь нет надежды его поймать. Пойти доложить Арадаю? Он наверняка объявит ее виновной в случившемся, а префекты дружным хором проклянут. Нет, пожалуй, Мита обойдется без этих сцен. У командующего найдется, чем заняться в ближайшие часы. Оставался лишь один пункт в расследовании, о котором ничего не было известно. Один ненайденный ключ. Груз. Именно за ним сюда первоначально пришел повелитель ночи. За ним он отправился в Улей. Из-за него расправился с ледниковыми крысами, а потом искал Гашонова. Рисковал жизнью в этом самом зале ради странного груза, который у него украли. Что это такое? Каким сокровищем можно приманить тварь, уничтожающую все на своем пути? И кто мог отважиться похитить груз? Мита могла ответить на эти вопросы лишь одним способом. Она зашла в открытые двери лифта, в котором приехал похищенный мажордом, и повернула диск на внутренней панели, наблюдая, как двери медленно закрываются перед ней. Когда кабина ожила и двинулась, Мита подумала, зачем повелителю ночи понадобился пленник. Наверняка черно-синий демон потащил его в свое логово, где будет, шипя и плюясь, требовать ответов. Что-то выходит слишком просто. Он так просто найдет своего вора? Конечно, нет. Командующий Арадай не был полным глупцом и не ударил всеми силами в одно место. Повелитель ночи не найдет убежища в своем логове.